Глава 33. Дорога домой. Вот чего в моей жизни еще не было, так это близости на больничной койке. Как-то и не мечталось о таком удовольствии. Хватало удобных и широких горизонтальных поверхностей. Однако и с русалками я тоже раньше не встречался. Если бы не дети, мы, вероятно, заночевали бы в палате. Я даже готов был на небольшой эротический отпуск в четырех стенах. Не пять звезд, да и жестковато. Но когда Варя стонала подо мной и смотрела как на Бога, остальное казалось не таким важным. Хорошо было. Она постепенно успокаивалась и раскрывалась. Будто это не вторая близость в ее жизни, а как минимум десятая, соглашалась на любые ласки. Сама подавалась навстречу. Как молитву повторяла мое имя и убивала пульсацией и дрожью. Крыша ехала от того, насколько с Варей было горячо и сладко. Шалел от нежности и отзывчивости, от искренности и такой же одержимости. Наплевав на соседей под стук изголовья о стену и скрип пружин, я вколачивал в свою девчонку главное. Как дико соскучился, как шизею от нее, как сильно она нужна. И как счастлив, что мне досталось такое чудо. Брал ее осторожно и жадно, приучал к своему темпераменту. Будил в этой скромной, робкой русалке такую же сумасшедшую. Делал все, чтобы простила и забыла. И меня, и подругу, и даже странноватую мамашу. Возможно, если бы не голод, я бы даже уговорил ее на няню. Чтобы не думала ни о какой работе и была нашей Варей без всяких обязанностей. Однако в два, когда ее желудок уже требовал обеда, в дверь постучали. Вначале осторожно и тихо. Тук-тук-тук. Потом активнее и в четыре руки. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. А после как взбесившийся ударник на рок-концерте. Бам-тук-бам-бабах. И в два голоса на весь коридор разнеслось. Папа, папочка. Можно было, конечно, отсидеться взаперти и изобразить, что никого не знаю. Охрана больницы и администрация получили достаточную благодарность, чтобы закрыть глаза на некоторые спецэффекты. Временный нянь Валера тоже зарабатывал немало, так что обязан был разобраться со своими беглецами. Но моя раскрасневшаяся русалка и ее громкий желудок попросили встречу с младшими арбениными, обед и отдых. Раздумывал я недолго. Тогда едем домой. Варя надела брюки и удивленно уставилась на меня. Вот так сразу? Я бы пригласил тебя сейчас в ресторан или еще куда-нибудь, но, застегнув последнюю пуговицу на рубашке, я открыл дверь. «Варя! Папа! Варя!» С громким счастливым визгом в палату вбежала моя двойня и, не замечая собственного отца, бросилась к растерянной Варе. «Ура! Ты нашлась!» Даша повисла у нее на шее. «Можно забирать домой». Кондрат вклинился между девчонками и обеими руками обхватил мою русалку. После такого вопрос вот так сразу отпал сам собой. Варя вообще не смогла ничего сказать. Словно онемев от подобного напора, она обнимала детей, целовала их в щеки, а когда ушлая парочка потянула ее за собой в коридор, поспешила следом, забыв о своей сумочке и о беспорядке, который мы устроили в палате, и, кажется, обо мне. Охрана и персонал дома встретили нашу машину как королевский кортеж. Садовник тут же вручил Варе пахучий веник. Белов расслабленно выдохнул. Даже овчарка на секунду высунула морду за ворота и почти без страха посмотрела на детей. Вместе с возвращением у меня в голове тоже что-то изменилось. Никогда раньше не рассматривал собственный дом как семейное гнездо. Покупал его в спешке буквально за неделю до рождения детей. Потом 5 лет жил здесь в одиночестве, пользуясь лишь кабинетом и спальней. Не замечал никаких кустов и деревьев. Забыл за эти годы о чердаке и кладовке, а сейчас словно впервые глаза открыл. «Что-то не так?» Варя взяла меня за руку. «Сказочная девчонка, как насквозь видела. Теперь все так». Улыбка сама разъехалась по лицу. «Ты такой счастливый, будто подарок получил». Варя нырнула под мышку и обняла за талию. «А я и получил. Сразу 3». Не удержавшись, я поцеловал ее в нос. «Не понимаю, это я и дети?» Она улыбалась, но в глазах мелькнула знакомая тень. Махнув двойне, чтобы подбежала к нам поближе, я обхватил всех троих. Дети уже знали, что больше не уедут из этого дома. Варя знала о кольце. А я, спасибо Белову, сегодня утром узнал кое-что о бывшей жене. Осталось только объединить все эти знания. У Натальи небольшие проблемы. Она задолжала кругленькую сумму одному из моих конкурентов. Тот дал ей деньги в обмен на кое-какие документы. Однако благодаря стараниям одного шустрого юриста эти документы ушли к другому. «И как она теперь?» Варя закусила губу. «Я решил вопрос. Завтра Наталья возвращается во Францию. Без долга и одна. Сначала я посмотрел на детей. На их лицах не мелькнуло и оттенка грусти. Скорее, наоборот, пришлось их придержать, чтобы не запрыгали от счастья. Затем глянул на Варю. «А Даша и Кондрат?» «Возможно, показалось. Во взгляде моей русалки появилась какая-то воинственность. Она словно готова была ввязаться в битву. За детей с собственной сестрой. А вот с ними сложно», — я подмигнул малышам. «Им здесь приглянулась одна симпатичная девушка. То ли няня, то ли тетя. И после пары недель с ней они больше не хотят себе другую маму. Только ее», — пожал плечами. «Ума не приложу, что делать». «То есть?» — глаза Вари заблестели. «Ты хочешь сказать?» Губы дрогнули. «Кольцо», — я принялся загибать пальцы, подсказывая. «Дети. Дом». Дальше должны были прозвучать слова «свадьба» и «семья». Но моя двойня, как обычно, не смогла спокойно дослушать до конца. «А еще бабушка», — вмешался Кондрат. «И дедушка». Даша захлопала ресницами.